Глава 46. Как вечно заваленный делами городской профессионал, Нейт был чужд ритуалу посиделок. Фил, напротив, практиковал его постоянно. Если кто-то из прихожан заболевал, само собой разумелось, что он навещал больного и долго сидел с его родственниками. Если кто-то умирал, он скорбел у одра с довой. Если сосед, проходя мимо, останавливался возле их дома, они с Лорой всегда приглашали его войти, независимо от времени суток, и долго сидели, болтая о том, о сём. Иногда они просто молча сидели вдвоем на крыльце в качалке. Два престарелых прихожанина привыкли, что раз в неделю Фил непременно заходил посидеть с ними часок у камина. Поболтать было приятно, но вовсе не обязательно. Достаточно было просто сидеть и наслаждаться тишиной. Нейт быстро приобщился к этому ритуалу. Вот и теперь они с Филом расположились на ступеньках особняка Джоша в толстых свитерах и перчатках, попивали горячее какао, которое Нейт сварил в микроволновке, и смотрели на тихую бухту и ритмично набегавшие волны в открытом озере. Разговор то оживлялся, то затухал, но большей частью они молчали. Фил знал, что его другу тяжело далась прошедшая неделя. Нейт уже многое поведал ему о запутанном деле Филонов, так как у них установились приятельские отношения. «Я собираюсь попутешествовать», — тихо сообщил Нейт. «Поедете со мной?» «Куда?» «Мне нужно повидаться с детьми. Двое моих младших, Остин и Анджела, живут в Сейлеме, Орегон. Сначала, пожалуй, отправлюсь туда. Старший сын оканчивает колледж на северо-западе, в Эванстоне. И еще у меня дочь в Питтсбурге. Это будет приятное путешествие». «Сколько времени оно займет?» «Недели две. Я буду все время за рулем». «Когда вы видели их в последний раз?» «Дэниела и Кэтлин, детей от первого брака, больше года назад. Младших в прошлом году в июле возил на игры с участием Ориолс. Тогда я напился и не помню, как добрался обратно в Арлингтон». «Вы по ним скучаете?» «Конечно. Честно говоря, я никогда не уделял им достаточно времени и слишком мало о них знаю». «Вы ведь много работали?» «Да, но пил еще больше. Меня вечно не было дома. А в те редкие периоды, когда мог взять отпуск, я отправлялся с приятелями в Вегас, играл в гольф или занимался подводной охотой на Багамах и никогда не брал с собой детей». «Это уже не изменишь. Что было, то было». «Да, не изменишь. Почему бы вам со мной не поехать? Мы могли бы часами говорить». «Благодарю вас, но я не могу уехать. У меня уже выработалась некая инерция труда там, в полуподвале. Ее нельзя терять». Чуть раньше, в этот же день, Нейт заглянул в полуподвал. Прогресс был налицо. Единственный сын Филона, 20 с чем-то лет, был бродягой. Бросил колледж, перебрался на западное побережье. Лора как-то проговорилась, что они понятия не имеют, где он сейчас. «Думаете, ваше путешествие будет успешным?» — спросил Фил. «Не знаю, чего от него можно ожидать. Просто хочу обнять своих ребятишек и извиниться перед ними за то, что был плохим отцом. Я бы этого не делал. Они и сами знают, что вы были плохим отцом. Но поехать нужно. Необходимо сделать первый шаг к ним. Я так позорно провалился перед своими детьми. Не стоит все время посыпать голову пеплом, Нейт. Вы имеете право забыть о своем прошлом. Бог уже забыл о нем. Апостол Павел убивал христиан, прежде чем стал одним из них. Всему есть прощение. Покажите своим детям, какой вы теперь. Маленькая рыбацкая лодка отплывала от берега кормой вперед, потом развернулась и устремилась в открытое озеро. Она была единственным пятнышком на его поверхности, и они наблюдали за ней с восторженным интересом. Нейт вспоминал Живи и Уэлли, которые, должно быть, сейчас плывут по реке на какой-нибудь шаланде, груженной продуктами и прочими товарами. Под мерный стук мотора они углубляются в Пантанал. Живи наверняка стоит у штурвала, а Уэлли бренчит на гитаре. Позднее, спустя много времени после ухода Фила, Нейт, усевшись у камина, принялся сочинять новое письмо Рэйчел. Поставил дату — 22 февраля, воскресенье. Он написал: «Дорогая Рэйчел, я только что провел отвратительную неделю с вашими братьями и сестрами». Он подробно описывал их всех, начав с трое младшего и через три страницы закончив Рэмблом. Был абсолютно честен, рассказывал об их недостатках и о том вреде, который они могут причинить себе и другим, если получат деньги. Не скрыл и своего сочувствия к ним. Сообщил, что прилагает к письму чек на $5000 для покупки моторной лодки и медикаментов, и может прислать еще, а также о том, что, получив наследство, она будет иметь громадную сумму денег, и предложил подумать, сколько добрых дел можно совершить на эти деньги. Отстранив докторов Фло, Зейдоля и Тишина, Харк Геттис и прочие заговорщики совершили грубую ошибку. Выгнав врачей, они их смертельно оскорбили и нанесли невозместимый материальный ущерб. Новая команда психиатров получила в свое распоряжение свежесфабрикованные показания СНИДа, на которых она должна была строить свои выводы. У Фло, Тишина и Зейдоля этой информации не было. Когда в понедельник Нейт приступил к их опросу, он придерживался со всеми троими одной линии. Первым был Зейдель, которому Нейт показал видеозапись освидетельствования мистера Филлана, после чего спросил, видит ли доктор основания для изменения своего мнения. Зейдель, как и ожидалось, ответил, что не видит. Запись велась перед самым самоубийством. Восьмистраничное заключение было написано через несколько часов по настоянию Харка и прочих адвокатов Филанов. Нейт попросил Зейдоля огласить это заключение. «Есть ли у вас основания изменить что-либо в документе?» — спросил он. «Нет», — ответил Зейдель, глядя на Харка. «Сегодня, 24 февраля, прошло более двух месяцев после проведенного вами обследования мистера Филлана. Считаете ли вы и сегодня, что он находился в здравом уме, и, следовательно, подписанное им завещание имеет с медицинской точки зрения официальную силу?» «Да, считаю», — кивнул Зейдель, одарив Херка злорадной улыбкой. Фло и Тишин тоже улыбнулись, довольные тем, что могут сокрушить адвокатов, которые сначала наняли, а потом вышвырнули их. Нейт показал видеозапись и им, задал те же вопросы и получил одинаковые ответы. Каждый вслух прочел свое заключение перед видеокамерой. К 16:00 понедельничный раунд был завершен.